Статусное лакомство. За обедом могли обнести кушаньем. Слуги специально забывали подойти с блюдом к неважному человеку, естественно, выполняя высказанную или невысказанную волю хозяев, особенно если блюдо лакомое, дорогое, деликатес. Так подчеркивались низкий статус гостя или неприязнь к нему. Всем дадут фуа-гра или жареного гуся, а ты ешь суп и радуйся, что супа налили. Или обносили блюдом в наказание. Пронесли мимо принца Шалуна малиновое мороженое, всем дали, а его лакей будто не заметил. За непослушание. И до сих пор обносят некоторых людей. Всем дали подарок, а им не дали. Всех позвали на вечеринку, а их не позвали. Всем дали шоколадки, а им нет. Пронесли мимо. Вроде как не заметили. Сами едят вкусное, подарки рассматривают, а эти люди тихонько хлебают остывший суп. Вы на такие званые обеды не ходите. А если так с вами обошлись, постыдно лепетать, мне тоже дайте кусочек. Если вы не нищий, которого из милости кормят, не пятилетний принц и не дряхлый старичок, пойдите и купите себе то, что хотите. Мороженое везде продают, пирожное тоже можно самому купить. Подарок не дали, сами себе купите подарок. И вечеринку можно устроить свою. Не просите кусочек, не показывайте огорчение. И больше не садитесь за стол с такими людьми. Пусть сами едят свое угощение. Утешьте себя и подкрепите. И всем давайте поровну, если уж усадили за стол. А к таким больше ни ногой. И пусть не радуются, увидев ваши переживания. Оставьте их без этого десерта, обнесите их и уходите, вежливо попрощавшись, поблагодарив за суп. Благодарить обязательно надо.